Это большая честь, мсье генерал-майор, что вы подумали, что я для этого единственная кандидатура, сказал он лицемерно, хоть голова у него шла кругом. Но от охотников и шпионов нам известно, что англичане создали из вас великолепное пугало для индейцев. Они даже утверждают, что вы едите печень убитых воинов, во что верят, потому что сами, кажется, делают то же самое. «Безопасной победе, бесславный триумф!» «Вот так!» — ответил Лафайет свысока, совсем занесшись в своем величии. «Мсье, лишившись скальпа вместе, мы будем иметь глупый вид», — бросил Тюльпан. «Вы отказываетесь, мсье Тюльпан? Я плохо вас представляю курящим с ними великую трубку». Они вдруг едва не заговорили александрийским стихом. Крайняя важность положения, смутное трагическое напряжение породили в их подсознании умение управлять языком условностей, но они не заметили этого, ни один, ни другой. Как передать последующим поколениям столь странное и непередаваемое состояние? Именно в этот момент Лафайет, спустившись на землю, удивленно спросил, что хотел Тюльпан сказать своей великой трубкой. «Ах, мсье, я сам не знаю толком». Затем вспомнил точное название. «Да, это называется трубка мира». «Вот», — воскликнул маркиз, — «трубка мира». И возбужденно: «А почему я не могу с ними выкурить эту трубку мира?» «Честь имею доложить, они скорее вас выкурят». Так спорили они добрых два часа. Почти аллегорически здоровая народная сметка, идущая от Тюльпана, не исключавшего риска, но желающего соразмерить последствия, противостояла мистическим мечтам аристократа, без труда прошедшего по жизни, обладавшего одним из самых больших состояний и принадлежавшего к масонству наиболее хитрому, свету века, затуманившему мысли, утверждающему, что человек — прекрасная натура, особенно добрый дикарь. В результате чего маркиз решил, что имеет возможность, придя безоружным, неся только слово истины, получить голоса иракезов, кейгазов, магавков и синека. Он вполне убедил себя подобными глупостями, но не нашел понимания у Тюльпана, утверждавшего, что все закончится потерей прически, или, скорее, они облысеют еще прежде, чем все закончится. Но тот никак не хотел бы сойти за большего дурака, чем его шеф, а наглость затеи, надо сказать, его волновала. Вот чем все кончилось. С полночным боем часов две тени пешком пересекли пределы бивуака, оставшись незамеченными часовыми, хоть и стоящими на ногах, но спящими, опираясь на ружья, чтобы преодолеть 20 километров лесов и песчаных равнин, отделявших их от индейцев. Один фон Штауден, которого без четверти 12 вызвал Лафайет, был в курсе. Ему был отдан приказ трубить сбор через 3 дня, если они не вернутся. «Трубить к бою?» — заметил Тюльпан, которому не улыбались 2 трупа, оставшихся без волос, но это замечание не пошатнуло идеализм Лафайета. Фон Штауден промолчал. Типичный пруссак, автоматически регистрирующий приказы в своем мозгу, он был слишком пьян в эту судьбоносную ночь, чтобы иметь свое мнение. День только начинался, когда воин Покатас из племени Кейгазов появился из леса с быстротой летящей стрелы, пересек широко развернутый лагерь союза индейцев, только пятки сверкали, и направился, задыхаясь и обливаясь потом, к внушительному вигваму, более вместительному, во всяком случае, чем сотни других, поставленных вокруг, перед некоторыми из которых женщины уже готовили утреннюю пищу. Одна из этих женщин, жена воина Покатаса, приветствовала его, но он не слышал или не желал услышать, продолжая свой бег, пока не достиг большого вигвама. Там он остановился на мгновение, чтобы перевести дух, переспросил сам себя, не привиделось ли ему. Зрелище было слишком ошеломляющим, и, наконец, решился поднять шкуру бизона, служившую дверью. При его появлении все замолчали. Главы пяти племен обсуждали там детали и распорядок празднования наступающего дня, ибо в союз принималось новое племя. Это и было причиной собрания. Покатас отчитался с наибольшей точностью, немного трепеща от мысли, что тот или иной вождь, большая борзая, например, из небольшого племени магавков, уважаемый повсеместно за его извительность, придя сейчас глотнуть английского рома, высмеет его, и вполне возможно, что большая борзая, единственный великан индейского народа, но бегающий как никто быстро, и осмеял бы его, не долети до них поднявшийся вдруг шум. Выйдя, вожди тотчас увидели причину. Все те же двое, о которых Покатас только говорил, двое белых, два белых человека и не англичане спокойно шли по лагерю. Нет нужды говорить, что в мгновение ока все высыпали из вигвамов наружу, предупрежденные криками первых зрителей и комментируя на все лады. Но преобладало восхищение либо удивление. Надо сказать, что Лафайет и Тюльпан, а это могли быть только они, сделали все, чтобы не пройти незамеченными, особенно, как сказал генерал-майор, чтобы оказать известной торжественностью своего появления сильное впечатление на народ, чувствительный к благопристойности. Вот почему, достав из своего неистощимого палисандрового сундучка, он облачился в форму полковника французской армии, достаточно убогую, по правде говоря, ибо пуговицы, разъеденные сыростью, были заменены на другие. Теперь в бледно-голубом сюртуке, открывавшем рубашку с жабо, белых лосинах, мягких сапогах, также белых, поднятых выше колен, золотых эполетах и треуголке, в которую он воткнул перо, горделиво шагая, он выглядел писаным красавцем, что было замечено женой воина Покатаса и сказано совсем тихо своей же соседке, жене воина Ивла.